«Поглядим еще, у кого нервы крепче», — процедил сквозь сжатые зубы. «Стой! Не дождутся гады, чтоб мы от них бегали. Стой!» Лана окаменела, подчиняясь ему. Громадина нависла над самыми головами, огромные гусеницы, сочлененные со старинного вида колесами, медленно наползали, гремя и посверкивая траками. Плоское, увешанное цепями днище, мелко и надсадно подрагивало, словно от исполинского напряжения. Из брони торчали короткие длинные стволы пушек, пулеметов, лучеметов, вообще непонятно чего. На кривых железных кронштейнах болтались тяжеленные решетчатые сферы. Все было нелепо, громоздко, жутко. В ушах у Ивана прозвучал пропитой голос псевдохука. «Убегай! Проваливай в перпендикуляры! Не то хуже будет! Ну чего же ты стоишь пнем?» Иван мотнул головой, прогоняя голос. «Они раздавят нас!» — закричала Лана. «Нет!» Иван не выпускал ее руки. «Пусть давят. Неужто они на самом деле приперлись, неведомо откуда, на этой громыхали, чтобы раздавить их? Нет, тысячу раз нет. Они бы давно могли расправиться с беглецами значительно проще, не пуская на них голых и безоружных бронеход-колесниц. Чудовищная машина остановилась в полуметре от них, застилая собой небо, нависая над головами гигантскими дрожащими гусеницами. Лана не выдержала, упала на колени, расплакалась. Громко навзрыд она размазывала ладонью слезы по лицу и не могла выговорить ни слова, лишь хлюпала да подвывала тихонько. Иван погладил ее по голове, погружая пальцы в пышные и уже высохшие волосы. Он тоже был готов разрыдаться. «Не плачь, не надо». Она закивала, поглядела на него изнизу, но слезы не остановились, они текли и текли по ее щекам, груди. «Эй, вы!» – заорал Иван, скидывая подбородок. «Ну и что дальше?» С десятиметровой высоты из распахнувшегося люка высунулись сразу три пластинчатые рожи – и будто в такт движением невидимого дирижера принялись скрипеть да скрежетать. Они смеялись над беспомощными беглецами, хотя Иван не видел тут причин для смеха. Наконец смех скрежет стих, и один из негуманоидов изрек: «Мне кажется, двуглазая еще не созрела». «Как вы думаете?» «Ага», — многозначительно ответил средний. «В садик ее. И весь разговор», — сделал вывод третий. «В карантин, на Хархан. Дозреет, будет отличной маткой». «А с этим чего делать? С кем еще? Да вон ползает там амеба в пыли». «Ну, этот уже вполне созрел. Его пора выставлять. Как считаете?» «Сначала надо дать ему внутреннюю связь», — неуверенно проговорил средний. Иван вдруг оглох от множества голосов, зазвучавших в его мозгу. Там перемешались хрипы и скрипы всех трех негуманоидов, нежный, но чуть тепловатый голосок Ланы и еще много-много неизвестно чьих голосов. Иван двумя руками сдавил уши, зажмурился. «Не, рано еще», — сказал первый. И все сразу же смолкло. Иван открыл глаза. То, что он увидел, не радовало. Две огромные металлические решетчатые сферы, висевшие на уродливых крюках, кронштейнах, опускались прямо на них. Иван не понял, что происходит, но вдруг сам отпустил руку Ланы, и она отошла от него на 4 метра, застыла безмолвным изваянием. «Лана!» — крикнул он во весь голос. «Беги!» Но она даже не шелохнулась. Тяжеленная сфера, словно выпиленная квадратами из литого чугуна, опустилась, закрывая русоволосу. Но Иван еще видел ее сквозь прорези окошечки, она стояла все так, как будто околдованная. «Лана!» — снова заорал он. Это было нелепо, невероятно. Уж если их разлучали, то могли бы дать хотя бы слово сказать на прощание. Нет, не надо слова, хотя бы посмотреть в глаза друг другу. Ивана трясло от гнева, досады, от собственного бессилия. Но что он мог поделать? Он, не отрываясь, смотрел на сферу, на проглядывающую женскую фигуру. И вдруг сфера опустела, начала подниматься. Иван ясно видел, что под ней, да и в ней самой поднимающейся, никого нет. Он не знал, что они сделали с русоволосой, но он почувствовал, что теперь долго не сможет повидаться с ней. Не исключено, что они и вообще никогда не встретятся. Он хотел броситься с кулаками на эту бронированную колесницу, но его уже накрыло второй сферой. Сквозь прорези окошки он видел и машину, и мусорную пустыню, но не мог сдвинуться с места, не мог поднять руки. Ему вдруг стало тепло, даже горячо, словно его погрузили в ванну, и вместе с этим чувством тепла пришло успокоение. Он расслабился, перестал негодовать, злиться, бесноваться. Ему все стало совершенно безразлично. Он поплыл по волнам, растворяясь в теплоте и спокойствии, забывая о том, где он находится, что с ним, кто он.